Расстояние между нами стремительно сокращалось. Сороконожка открыла пасть, и я метнул в нее копье. Оно прошло через горло, вспороло плоть и вышло наружу. Но тварь продолжала двигаться, хоть и гораздо медленнее. Я прикрылся куполом и отправил в нее простое взрывное заклинание. Плоть монстра разлетелась по стенам зала, осталась на куполе и сейчас исходила жаром. Моя защита нехило поджарила большой кусок, и когда я снял купол, он упал на землю, и по залу разлетелся запах жареного мяса. Копье осталось в противоположном углу зала. Все-таки для обычных мутантов оно бесполезно. По крайней мере до тех пор, пока я не активировал его. Я забрал оружие и прикрепил к рюкзаку, на котором были специальные ремни. Удобно, чтобы постоянно не таскать копье в руках. Перед тем, как начать подъем, я в последний раз осмотрелся. Это место больше никто не должен найти. Добравшись до края ямы, я полез вверх, опираясь на маленькие энергетические купола, которые учитель расставили по всей стене. Но все равно пока поднимался, знатно перепачкался в земле. Спасибо, что хотя бы в этот раз без обвалов. «Алексей, вы как?» – спросил мастер, стоило мне выбраться из ямы. «Нормально», – ответил я, а сам снова посмотрел вглубь, где сияла душа первого видящего мага. Она была столь сильной, что никакая подпитка извне ей была не нужна. Даже больше, это была душа с первоисточником, и даже в таком состоянии она могла делиться даром. Так что эта засветящаяся штуковина, мы видели, как вы ее касались, а потом зависли на несколько минут, словно вошли в транс. Начал задавать вопросы Стефан Елисеевич. «Так и было», — уклончиво ответил я. «Нельзя было говорить людям этого мира, что там душа самого Градимира Великого. Иначе такие фанатики, как Родион Константинович, захотят вернуть к жизни и его. А мне из первых магов, одного пожирателя душ хватает. Сколько будет проблем со вторым, даже представлять не хочу. Алексей, точно все», — начал мастер, вырывая меня из глубоких размышлений. «Все в порядке», — резко ответил я. «Нужно было избавиться от этого места. Только вот как, Алексей, не томите. Что вы там нашли? Я уже так сгораю от любопытства, что сам готов спуститься». Архимаг подлил масла в огонь. «Нет», — отрезал я. «Почему, Алексей, вы можете нам рассказать?» — попросил магистр. «В том-то и дело, что не мог. Отойдите. Метров на 20», — велел я. Учителя переглянулись. Было видно, что хотели возразить, но, столкнувшись с моим строгим взглядом, решили этого не делать. Я еще раз посмотрел в глубину ямы. Всепоглощающее облако света душу не уничтожит, как и любое мое заклинание. Даже будучи мертвым, Градимир Великий сможет поглотить атаки. Буду честен, я ему не ровня. Поэтому все, что я мог сделать, это спрятать это место от лишних глаз. Сейчас бы пригодился экскаватор, но такую технику достать непросто, не говоря уже о том, чтобы вывести из города. Тем более эта область подчинялась графу, оставшимся на месте. Пришлось бы договариваться через него. Слишком долго. Проще устроить обвал. «Прикройтесь щитами», — велел я учителям. Я сплел взрывное заклинание и опустил его в яму. На середине активировал его, и земля под ногами задрожала. Я еле отбежать успел, как начался обвал. А через пару минут земля успокоилась. Теперь вместо ямы, ведущей в секретное подземелье, здесь был большой кратер. Отлично. Проходов не видно, а слой земли достаточно велик, чтобы прикрыть душу первого мага от посторонних глаз. Скоро наступит настоящая весна, и это место зарастет травой. Хм, надо будет сюда магов земли привести, а пока обвала будет достаточно. Я подошел к учителям, которые смотрели на меня ошарашенными глазами. «Алексей, вы можете объяснить?» – потребовал архимаг. «Нет, и вам следует забыть об этом месте. Если вернетесь сюда сами, то ничего хорошего вас не ждет. Что вы имеете в виду? Там таится зло, зло», — кивнул я. Подробнее рассказать не мог и не хотел. «Но разве может оно прятаться под личиной солнца?» «Может, как вы еще не поняли. Неважно, какая у человека магия. Важно, что представляет из себя сам человек. И магия видящих может быть разрушительна. Сами посудите, сколько видящих магов сидит в тюрьмах. Немного, но они есть. И уверяю вас, видящие маги совершают проступки не реже, чем некроманты». Я пошел к лесополосе, не дожидаясь ответа. На этот раз не стал звать Зубастика. Уже и так весь испачкался в земле, так что очередная прогулка по грязи ничего не испортит. И пусть реальные боги благословят того, кто придумал резиновые сапоги. Мы шли до машин молча. Учителя поняли, что не стоит задавать лишних вопросов. Ответов на них все равно не будет. Перед тем, как сесть в машину, мы переобулись. Алексей, прежде чем мы покинем это место, ответьте на единственный вопрос. Мастер испытующий посмотрел на меня, но я не стал отводить взгляда и молча ждал вопроса. У вас получилось узнать, как перепрограммировать копье? Это же то, зачем мы и приехали. Да, но этим я займусь уже дома, ответил я. Мы можем помочь, громко предложил Архимаг. Не стоит, ответ получился резче, чем хотелось. Магистру же было достаточно моих слов, он лишь кивнул мне в ответ, и машина плавно тронулась с места. Конечно, учителя были в недоумении, а мне не хотелось им врать по поводу находки. Проще было умолчать, чем и дальше наращивать эту ложь. Дорога до дома прошла спокойно. На этот раз никто не жаловался ни на погоду, ни на плейлист. Все выглядели крайне задумчивыми. Я же мысленно рассуждал, как скрыть местонахождение души Градимира Великого так, чтобы его наверняка никто не нашел. Поэтому по приезду домой первым делом позвонил Михаилу Ланцову. «Алексей Дмитриевич, я очень ждал вашего звонка», — сразу ответил он. «Помогла вам моя находка? И да, и нет. Как раз по этому поводу я и звоню вам. Сможете стереть все данные о ней и уничтожить бумажные документы?» — прямо спросил я. «Оцифрованное я легко сотру, а вот с бумажными носителями сложнее. Несколько источников находятся за границей, в архиве Китайской империи. Могу уничтожить лишь то, что забрал с собой из Москвы. Тогда приступайте». «Хорошо, но позвольте поинтересоваться». «Нет», — перебил я. «Поверьте, вам лучше не знать, что я там нашел. Для вашего же блага, как скажете». «Больше ничего интересного не нашли?» «Нет, только массу противоречий, в которых уже запутался». На этом разговор закончился, и я оставил Михаила дальше искать крупицы правды в древних архивах. Потом отправился в душ, но даже там меня не отпускали тревожные мысли. Градимир Великий мог бы в два счета вернуть пожирателя душ на тот свет, а еще он мог развязать новую войну. Мне хватило разговора с его душой, чтобы понять истинные намерения первого светлого мага. И на мое счастье, призраки врать не умеют, и неважно, насколько они сильны. «Ты выглядишь напряженным», — подметила Диана, когда я вышел из душа. «Просто был тяжелый день», — ответил я и достал из шкафа одежду для тренировок. Но Диана не дала мне переодеться. Она сидела на кресле в одном красном халате, а встав, скинула его с плеч. Шелковое полотно тихо опустилось на пол, так легко, словно это было перышко. Больше на Диане ничего не было, и я решил повременить с тренировкой. Отложил одежду в сторону и приблизился к девушке. От нее приятно пахло сладким виноградом. «А хочешь, я сниму твою усталость?» — игриво спросила она. «Хочу», — ответил я и поднял Диану на руки. А потом, время перестало существовать для нас обоих, и в тренировочный зал я пришел уже глубокой ночью. Здесь никого не было, только магическая лампа издавала странный звук. Надо будет завтра отдать распоряжение о ее замене. Я сел в позу лотоса и положил копье рядом с собой. Так, вроде бы ничего сложного, всего лишь взять кусок своей души и запихнуть в копье. Всего лишь, в теории я представлял, как это сделать, примерно так же, как я делился своим источником с другими. Но тут была душа, та часть меня, которая не подлежит восстановлению, в отличие от источника магии, что постоянно рос. «Саш», — позвал я мертвого брата. «Да, он тут же показался рядом со мной. Давно наблюдаешь? Ты же знаешь, брат, я всегда рядом с тобой, знаю, и ценю, что ты не задаешь лишние вопросы. Это потому, что призраки не столь любопытны. Постепенно после смерти все чувства угасают. Скажи мне, как отделить кусок своей души?» — спросил я у Саши, хотя все это время смотрел на наконечник копья, где хранилась частица чужой души. «Погрузись в глубокий транс, настолько глубокий, чтобы ощутить не только магический источник, но и жизненную энергию. Ты поймешь, когда это случится, а потом лишь сила воли тебе поможет. Но это будет больно. Боли я не боюсь. Ты уже делал это раньше?» «Нет, но в доме Шолоховых практиковали подобное. Они любили засовывать частицы своих душ во всякие артефакты, но это их не спасло». «Ага», — в стороне раздался печальный вздох Лизы. «Только плата за отрезание души слишком велика. Советую выбрать тебе самую ненужную часть тела, если такая вообще имеется». «О чем ты?» «Бывает, часть тела уходит вместе с частью души. Раз уж Шолоховы спокойно занимались манипуляциями со своими душами, то я подавно смогу». Сделав несколько глубоких вдохов, я закрыл глаза, потом выровнял дыхание и в состоянии полного спокойствия погрузился в транс. Сперва ощутил тепло магического источника. Постепенно оно становилось все ярче, все жарче. И когда мне показалось, что я сейчас заживо сгорю, все исчезло, а в пустоте перед глазами появились искры, точно звезды на ночном небе. Кожу покалывало, будто все тело затекло, но при этом было ощущение невиданной легкости. Так и ощущалась энергия жизни, то, из чего состояла моя душа. Мне нужен был небольшой кусок, и я решил оторвать его от мизинца левой руки. Было достаточно лишь захотеть, и покалывание в мизинце прекратилось. Но ему на смену пришла адская боль, словно мне только что отрезали палец. Проклятие! В таком состоянии невероятно сложно сохранять спокойствие, чтобы не вылететь из транса. Я сосредоточился на дыхании, но боль не отступала. Пора было заканчивать. И я направил отделенный кусочек души прямо к наконечнику копья, и он сразу впитался. Быстро выйдя из транса, я распахнул глаза. Оружие светилось. Внутри него явно происходил процесс слияния частичек душ. Я взялся за древко и поднял копье, а в этот момент все тело наполнилось невиданной силой. Она захлестнула меня с головой, заполнила каждую клеточку тела. Казалось, что я сейчас сгорю заживо, но, стиснув зубы, продолжал напитывать тело силой, которая была мне так нужна. Голова загудела, а ноги задрожали от напряжения, и я упал на холодный пол. А перед тем, как отключиться, увидел горящие на древке копья руны. Сперва надо стать архимагом. Глава 9. Когда я открыл глаза, то по-прежнему лежал в тренировочном зале. Значит, прошло немного времени, раз сюда никто не наведался. Видимо, произошла перегрузка организма. Слишком быстрое насыщение маной. Только вот каковы будут последствия и будут ли они вообще, сейчас и узнаю. Голова гудела так, словно по ней ударили молотком или кирпичом. Примерно так я себя и чувствовал сразу после попадания в этот мир. Надо бы к целителю наведаться. С недавних пор у нас их двое, чтобы один из магов имел возможность дежурить по ночам. Копье лежало рядом, но больше никакого свечения от него не исходило. Я осторожно поднял оружие и замер. Странное чувство, словно между мной и копьем появилась незримая связь, какая возникает с магическими питомцами и призраками. Интересно, так, целитель подождет. Тем более, голова постепенно проясняется. Мне не терпелось узнать, получилось ли что-то из моей затеи. Да и мизинец на левой руке по-прежнему болел. Не так сильно, как во время отсоединения кусочка души, но ощутимо. Я посмотрел на руку, сжал в кулак и понял, что мизинец почти меня не слушается. Хм, думаю, если его постоянно разминать, то вскоре он придет в норму. А может и нет. В любом случае невелика плата, если это сработало, а если нет, вот сейчас и узнаем. Я встал в боевую стойку и выставил копье вперед, так, чтобы кончик смотрел прямиком на артефакт-поглотитель, спрятанный в стене. Теперь надо разобраться, как им управлять. Первым делом направил в древко немного своей маны. Больше руны не зажигались, это радует. Как же им управлять? Когда у нас не было связи, я попросту бросал оружие в регатов и кромсал их, и это работало. А как извлечь из оружия магию, при этом не орудуя копьем по старинке? Головная боль мешала думать, и мне захотелось разбудить учителей. Нет, сам справлюсь, не хочу в таком состоянии отвечать на миллион вопросов, особенно о том, как я узнал, что вся эта затея с отделением кусочка души сработает. Сейчас важно другое. Я усилил поток маны, передаваемый в копье, и древко его поглощало. Это было просто, достаточно было раскрыть один из магических каналов, что находился с внутренней стороны ладони. Еще капля маны, и наконечник зажегся ярким светом. А теперь надо понять, как всем этим управлять. Сперва решил испробовать самый простой способ. Направил копье к артефакту и приложил силу воли. «Уничтожить», – прошептал я, и из кончика копья полился мощный луч света. А отдача у магического оружия была такая, что я еле удерживал копье. Луч попал прямо в стену. Только вот мощного артефакта хватило всего на пару секунд нейтрализации, и магия переключилась на стену. «Хватит», — велел я, прикладывая силу воли. Но к этому времени в стене зала, да и в соседней стене зияла громадная круглая выжженная дыра. Ну нифига себе, если просто выпускать ману из каналов, такого эффекта не добиться. Значит, копье работает, как усилитель, но уверен, что это лишь немногое, на что оно способно. Но перед тем, как продолжить тренировку, придется восстановить стену, или найти на время другой зал. Я вышел в коридор, чтобы оценить повреждения, а сюда уже сбегались все слуги. Но быстрее всех бежали учителя, в одних пижамах и халатах, что не убавляло им скорости. «Алексей, что случилось?» – первым воскликнул архимаг, обогнав всех остальных. «Пробовал копье», – ответил я и поднял оружие, наконечник которого продолжал сиять от большой концентрации маны. «Хотите сказать, что это оно разрушило артефакт поглотителей стены?» – спросил Родион Константинович, осматривая повреждения. «Да, я не ожидал, что оно настолько мощное. Это же оружие древних богов. О чем вы думали?» «Да хорошо, что весь дом не разрушили. Успокойтесь, не стоит меня отчитывать. Как видите, я вовремя остановился. Ага, и пострадало всего две стены. Вокруг уже столпились слуги и домашние. Всем было интересно поглазеть на результат моей тренировки. Даже Макар поднялся. Правда, вид у него был по-прежнему болезненный и хмурый. Кажется, парень похудел на несколько килограммов после нашей прошлой встречи за завтраком. Мне не терпится увидеть, на что еще способно это копье», — радостно сказал магистр. «Я же смотрел только на его пижаму с лягушками. Забавно, особенно учитывая возраст учителя. Тогда нужен другой зал, с более мощными артефактами», — ответил я. «Головная боль окончательно отступила, и во мне проснулся азарт. Хаем, а в городе вообще есть такой, вы не знаете, Петр Александрович?» — обратился магистр к мастеру. «Должен быть, здесь же есть училище для магов», — воскликнул архимаг, продолжая изучать выжженную дыру. «Не знаю, что он в ней пытался увидеть. Там не такие сильные артефакты, как были в этом зале», — ответил Петр Александрович. «Так давайте усилим нашими. Я видел на складе коробки с запасными», — ответил магистр. «А это хорошая идея. Но сперва нужно договориться с Львом Борисовичем», — согласился я. «Алексей, зачем вам с ним договариваться? Вы же князь, и сейчас вся область под вашим контролем», — возразил архимаг. «Это не важно. Даже князь не станет вламываться в училище без приглашения. Это вопрос не власти, а уважения, Родион Константинович». Архимаг обернулся и пристально посмотрел мне в глаза, но я не стал отводить взгляда. «Пожалуй, вы правы», — кивнул архимаг. «Тогда вернемся утром к этому вопросу. Прежде чем отправиться в свою спальню, я велел дворецкому, который тоже прибежал в одном халате, утром вызвать ремонтную бригаду. Маги-строители быстро восстановят стены, а заодно можно побольше артефактов туда зашить». Копье перестало светиться, когда я отпустил его и положил на стол в своей спальне. Украсть его практически невозможно, если только не догадаться об огнеупорной ткани. А об этой особенности знают только мои учителя и призраки. Утром сразу после завтрака позвонил Льву Борисовичу, и он дал добро на использование одного из залов, если мы поставим там дополнительные артефакты. Можно их даже в стену не вшивать. Главное, чтобы защиты хватило, чтобы не обрушить здание. Правда о том, насколько мощное оружие мы собрались испытывать в училище, я тактично промолчал, и вскоре мы с учителями отправились к училищу. Лев Борисович предупредил о нашем приезде на КПП, и нам выдали гостевые карты сроком действия на неделю. Я же надеялся разобраться с оружием за пару дней. Сейчас была перемена, и на улице столпилось множество кадетов. Все провожали нас озадаченными взглядами, а я невольно слушал разговоры. «Ты смотри, как князь вырос. Мне кажется, когда мы в одном классе учились, он был раза в два меньше». «Точно. Может, его подменяли?» «Да хватит теории заговора. Это всего лишь деньги и магия. А что у него в руках? Копье какое-то?» «Ага, походу магическое. Парни оказались теми еще сплетниками. Он и Петра Александровича на свою сторону переманил. Он мне нравился больше, чем новый мастер», — пожаловалась незнакомая мне девушка. «А это же архимаг, один из последних», — громко сказал один из старшаков, и теперь на нас пялился весь двор, совершенно не стесняясь. Внезапно перед входом в главный корпус для видящих магов мне преградила путь девушка лет 16 на вид. Она вся дрожала, а щеки были красные от стеснения. «Ты что-то хотела?» — прямо спросил я. «А да», — она стыдливо отвела взгляд. «Говори, не бойся», — мягко попросил я. «Алексей Дмитриевич», — осторожно начала девушка, — «а ваш сводный брат больше не вернется?» Ее лицо покраснело, как у помидора. Видимо, Макар ей нравился, только сейчас ему совсем не до отношений. «Нет, он перевелся в другое училище, но из-за проблем со здоровьем сейчас и туда и не ходит. Нужно подождать, пока он восстановится. Я быстро придумал легенду, а вы можете ему передать, что я спрашивала. Меня зовут Полина Морозова». «Хорошо», — кивнул я и слегка улыбнулся, а боковым зрением заметил, как Настя сидит на лавочке неподалеку и косится на Полину. Неужто ревнует? Думаю, Макару будет интересно послушать про обоих девушек. Полина отошла в сторону, и мы с учителями прошли через турникет. Но тут нас уже ждал Лев Борисович, позади которого стоял малек Регата. Правда, этот детеныш уже был ростом с генерала. «Рад вас видеть, Алексей Дмитриевич». Лев Борисович сперва поздоровался со мной, а потом и с учителями. Его Регат внимательно на нас смотрел. «Очень любопытная особь». «Взаимно, Лев Борисович», — кивнул я. «Вы к нам надолго?» «Смотрю, вы дополнительные артефакты принесли». Он указал на коробки, которые несли в руках мастер, магистр и архимаг. «Да, это чтобы наверняка не потревожить кадетов», — улыбнулся я. «Я держал копье в тканевом свертке, так что со стороны нельзя было догадаться, что там находится древнее оружие. Однако Регат Льва Борисовича меня удивил. Он тихо подошел ко мне и понюхал сверток, словно там было не копье, а магические вкусности, что используют для дрессировки. «Регат, на место!» — скомандовал генерал, и его питомец очень неохотно отошел от меня. На мальках хорошо считывались эмоции. Регат был явно расстроен. «Да, Лев Борисович так и оставил для Регата имя Регат. Забавно. Это все равно, что кота назвать котом. Но ведь есть и такие люди. Правда, я их никогда не понимал. Алексей Дмитриевич, как закончите с тренировками? Может, у вас будет желание показать мастер-класс для наших кадетов? Вы уже стали местной легендой, так что они будут рады посмотреть, на что способен их пример для подражания», — предложил генерал. «Хорошая идея для образования. Пожалуй, для такого можно выделить пару часов. Желание будет, и не только у меня, но и у моих сопровождающих». Я обернулся и окинул учителей вопросительным взглядом. Они неохотно согласились, но хотя бы возражать не стали. Мы с генералом договорились устроить демонстрацию в большом зале, где раньше проходили отборочные на имперские соревнования. К вечеру там все подготовят. После мы с учителями направились в тренировочный зал, в тот самый, где во время обучения мы с ребятами перепрограммировали артефакт, чтобы он поглощал и сторонние заклинания. Как потом оказалось, это знатно сократило его срок службы. Жаль, что к копию не было инструкции. А еще раз встречаться с душой Градимира Великого, чтобы выпытать у него сведения, я искренне не хотел. Тем более прямо сейчас я отправил туда отряд магов земли, которых любезно одолжила мне семья Ларионовых. В сопровождении Тимофея Сергеевича они должны нормально засыпать образовавшийся от обвала овраг, и желательно еще деревья туда переместить. Опытные маги земли и пересадками занимаются, так что я в них не сомневался. Так что придется учиться пользоваться магическим оружием на практике. А чтобы учителя могли мне помочь, сперва я подробно рассказал им, как проломил стену в тренировочном зале. Хм, смею предположить, что эффект зависит от количества вложенной в копье маны, предположил Стефан Елисеевич, почесывая подбородок. Да, оно работает, как усилитель, но уверен, что это лишь одна из граней его возможностей, ответил я, доставая свое оружие из свертка. Определенно, кивнул архимаг, возможно, оно и плетение сможет усиливать. Только вот как их туда вложить, вслух рассуждал архимаг. Навряд ли, его создали тогда, когда магия только зарождалась. Тогда о плетениях и речи не шло, ответил я. Тогда оно должно работать и как поглотитель. Давайте проверим, предложил мастер. Я согласился. Учителя выстроились вокруг меня и начали атаковать по очереди. Я же выставлял напротив каждого заклинания копье, и оружие поглощало чужую ману. А потом мне в голову пришла безумная мысль. Прикройтесь щитами, крикнул я, и учителя тут же возвели вокруг себя защиту. Поглощенные заклинания оставались в копье, и мне не составило труда выбросить их наружу, с удвоенной мощностью. Щиты магистра и архимага выдержали, а вот защиту мастера я смог пробить, но обошлось без травм, купол поглотил большую часть энергии, а остатки заклинания откинули Петра Александровича к стене. Недурно, хмыкнул Родион Константинович, к усилению и поглощению добавилось отражение. И это еще не все, ухмыльнулся я. Вот не удивлюсь, что копье вам само об этом сказала. Нет, это артефактное оружие, души у него нет. Сказав это, я осекся. А ведь на самом деле душа-то у артефакта есть. Точнее, частички двух душ. И между нами теперь особая связь. Научиться бы ей управлять. Давайте проведем спарринг. Я один против вас троих, предложил я. «Можно, но что вам это даст?» – уточнил магистр. «Если вы будете бить в полную силу, то оружию придется приспосабливаться, как и мне». «Мне нравится», – хлопнул в ладони архимаг и хитро улыбнулся. «Конечно, он-то давно мечтал найти противника своего уровня. И, возможно, вместе с копьем, я смогу приблизиться к уровню архимага. Ох, главное, чтобы стены выдержали», – забеспокоился магистр. «Должны, мы сюда 10 дополнительных артефактов притащили», – ответил мастер. У учителей загорелись глаза. Им, как и мне, не терпелось увидеть, на что способно копье в реальном поединке. Первым атаковал мастер, но мое оружие мигом поглотило его заклинание. Следом магистр и архимаг, одновременно. С одной стороны я выставил копье, а в другой вытянул руку. Поглощение сработало с двух сторон, но уже через пару атак мне наскучило обороняться, и я перешел в наступление. Поглотив заклинание архимага, направил его магию в него же, усиливая в 3 раза. Офигеть! Родион Константинович отлетел к стене и слегка проломил ее. Ну и крепкое же тело у этого старика. Он мигом поднялся, а на лице растянулась довольная улыбка. Ох, не нравится мне это. Архимаг перешел в быстрое наступление. Он бросал в меня плетение один за другим. Я только успевал направлять копье в их сторону. Слишком быстро. Настолько, что я даже не успевал увидеть нити заклинаний. Родион Константинович попросту не давал мне возможность атаковать. А по сторонам были еще и мастер с магистром. Они, наоборот, замедлились, опасаясь причинить мне реальный вред. Архимаг загнал меня в угол, продолжая атаковать сильнейшими заклинаниями. И тогда, в безвыходный момент пришло осознание. Я выставил вперед копье и велел: «Щит!» Из кончика копья начал образовываться плотный световой барьер, сантиметров 5 в толщину. Да я никогда такого не видел. Это же прорва энергии. Только вот оружие черпало ее из частицы души первого мага. Не уверен, что у его запасов вообще есть предел. Вслух команды работали прекрасно, но не хотелось бы мне орать приказы на поле боя, предупреждая противников. Поэтому следующая команда прозвучала лишь в моих мыслях. Разящий свет. Я провел копьем по диагонали, и оно образовало гигантское лезвие, пронесшееся по залу. Учителя едва выстояли. Разящий свет оставил трещину в стене, в том месте, куда попал. Ух, выстоял, но использовал весь запас маны, выдохнул магистр. То же самое, кивнул мастер. Вы меня поразили, Алексей. Будь это реальный поединок, то еще один удар, и вы бы нас убили, воскликнул архимаг. Он тяжело дышал, но не переставал улыбаться. И все равно мне казалось, что это меньшее, на что способно мое новое оружие. Не просто так Градимир Великий спрашивал, не хочу ли я с его помощью завоевать мир. Хм, мир можно подчинить и без насилия. Ведь реальная власть приходит через уважение и восхищение народа, а не через страх. По крайней мере, так говорят исторические факты этого мира. А во, уже 5 вечера, заметил архимаг, смотря на часы. Он наставлял их на лавочке, а сейчас снова одел на руку. Тогда предлагаю подкрепиться в столовой и идти к месту демонстрации, сказал я. Думаю, в столовой нам не откажут. Алексей, но у нас маны не осталось. Какая демонстрация? Возмутился Родион Константинович. Я же подошел к своему рюкзаку и достал оттуда 3 кристалла накопителя. Взял с собой дополнительные, на всякий случай. И за все время тренировки они хорошо напитались. Протянул кристаллы учителям, и они смогли немного восполнить свои запасы. Потом мы отправились в столовую и плотно поели. Как же я соскучился по простой, но вкусной еде училища. Витрины пока были пусты, ведь до ужина оставалось еще 2 часа. Кадеты должны будут пойти на него после демонстрации. Повара любезно накрыли нам на стол, за что мы искренне поблагодарили их перед уходом. Особенно меня восхитил борщ с чесноком и пампушками. И, конечно же, компоты. Оставшиеся 30 минут мы отдыхали на лавочке во дворе. И хорошо, что сейчас большинство кадетов было в кружках и на тренировках, поэтому на нас особо не пялились. А в 6 часов вечера мы отправились в большой зал, где нас уже ждали кадеты. Ринг убрали, а вместо него преподаватели накрыли трибуны куполом, чтобы наши заклинания даже случайно не задели учеников. Сперва Лев Борисович представил меня, а потом учителей. «Алексей, а что показывать будем?» – тихо спросил магистр. «Вот об этом мы как-то не подумали. Пока ясно было только одно – копье миру показывать не стоит. Предлагаю легкий спарринг», – шепотом ответил я. «И мы решили действовать, как обычно на тренировках. Только сейчас в меня летели только те заклинания, которые не требовали много маны. Я же спокойно их поглощал, прикрывался щитами и пару раз сам атаковал, но так, что учителя легко прикрылись от атаки. Демонстрация заняла полчаса, после чего мы получили бурные аплодисменты, и в этот момент обрубилась одна из нитей, что соединяло меня с призраками. Я перестал чувствовать Лизу. Что за? Стоило мне это сказать, как мертвая княжна материализовалась посреди импровизированной арены, а вокруг были сплошь видящие маги, из трибун раздались голоса кадетов. Елизавета Шолохова, она же вон на той трибуне. Как такое вообще возможно? Это иллюзия? Нет. Смотрите, она материализуется. За считанные секунды энергетическая оболочка Лизы стала покрываться плотью. Офигеть! Это что за магия такая? Воскликнул Кутузов, сидящий в первом ряду. Не прошло и минуты, как ноги Лизы коснулись пола. Она ошарашенно рассматривала свои руки, а в глазах заблестели слезы. Только вот одежда на ней не восстановилась. «Лиза, что происходит?» Строго спросил я у нее и подошел к лавке, на которой лежало мое копье. От таких сюрпризов не стоит ожидать ничего хорошего. Девушка молчала, находясь в полном шоке. Да и я был удивлен не меньше. Какая магия может вообще воскресить духа? Внезапно Лиза подняла на меня взгляд. Ее грудь тяжело вздымалась. У меня не было выбора. Первое, что сказала она. Я снял ткань с копья, готовясь убить воскресшую княжну. Догадывался, кто на такое способен. «Мой хозяин желает с тобой говорить», произнесла она и распахнула руки. В этот момент пол под ногами затрещал по швам. Деревянные доски начали проваливаться в настоящий портал. Он засиял голубым водоворотом света прямо под нами. Но он остановился ровно там, где располагались барьеры, прикрывающие студентов. Еще миг, и доска подо мной провалилась. А вместе с ней и я. Глава 10. Лиза осталась парить над порталом, в то время как кадеты спешно покидали аудиторию. Преподаватели гнали всех к выходу. Была объявлена полная эвакуация. «Шолохова, на выход!» — крикнул Насте Лев Борисович, когда остальные уже покинули зал. «И вы тоже, молодые люди!» Он строго посмотрел на стоящих прямо перед куполом Сергея, Илью, Константина, Виталия, Нелю и Дину. «Мы остаемся!» — громко ответил Сергей. Он сам не ожидал, что у него хватит смелости возразить генералу. «В героев решили поиграть, да вас затянет сразу, как рухнет купол», прокричал Лев Борисович. Он нес ответственность за всех своих кадетов и не собирался их отпускать. «Если надо, сила их вытащит из зала. Алексею может понадобиться наша помощь», рявкнул Илья. Генерал в спешке направился к группе кадетов. Только вот Настя оставалась на другой стороне, одна среди пустых трибун, и смотрела прямо в глаза той, чье тело ей и отдал Алексей, а настоящая Шолохова со скалом смотрела на Настю. В ней ярко читалась не только злость, но и жажда мести. «Закрой портал и сразись со мной», — крикнула ей Настя. «Нельзя, там же Леха», — громко возразил Серега. Но и Настя, и Лиза понимали, что если Алексей выживет, то этот портал ему не поможет. «Закрывай», — проревела Настя, и ей повезло. Лиза была готова принять ее вызов. Она опустилась к самому основанию портала и свела руки вместе, а затем плавно опустилась на бетонный пол. Его портал не затронул, а вместе с закрытием голубого портала, пал и защитный купол над трибунами. Закрытие прохода сопровождалось огромным выбросом энергии, который и обрушился на купола. Они поглотили большую часть, но все же небольшая остаточная волна дошла и до людей. «Уходите, это только наша битва», — крикнула Настя, выводя первое заклинание. «Она не справится, слишком мало опыта», — сказала Неля ребятам. «Но как сражаться с тем, что мы не понимаем», — возразил Костя. Он опасался атаковать ту, что на их глазах только что восстала из мертвых. «Шолохова, уходите, это вас тоже касается», — прорычал генерал. Но ни одна из одинаково выглядящих девушек его не послушала. «Настя, Настя, ты будешь умирать медленно», — плавно сказала Лиза. Она желала растянуть удовольствие мести. «Это ведь не твое тело», — ответила Настя. «Это подарок от моего нового хозяина. И в отличие от твоего любимого Алексея, он не стал меня заставлять заслужить новое тело. Ему было достаточно лишь того, что я открою портал, и в очередной раз станешь предательницей. Я привыкла быть на стороне сильных. Хах, да от твоего Леши через 5 минут и мокрого места не останется». Настя соображала быстро. «Если пожиратель душ маг-универсал, то всем остальным магам подвластно только одно направление, не считая видящих магов. Значит, у Лизы есть лишь портальная магия, а само тело – работа ее нового хозяина». Настя отправила к Лизе первое заклинание, но та создала перед собой портал, а потом еще один, прямо над Настей. и ее заклинание обрушилось на нее же. Настя в последний момент успела создать защиту, и только поэтому осталась цела. «Глупышка», — усмехнулась Лиза, — «ты не сможешь мне противостоять. А это мы еще посмотрим», — процедила Настя, выводя новое заклинание. Но Лиза рассмеялась и ответила: «Сейчас я покажу тебе, что такое настоящая магия». Она развела руки и слегка воспарила над полом, готовясь открыть портал, что разрежет Настю пополам, но усмешка резко пропала с ее лица. Из уголка рта потекла кровь, только почему-то она была холодной. Настя опустила взгляд. В ее животе красовалась огромная дыра, а запах пережженного гнилого мяса врезался в нос. Она не чувствовала боли. Значит, не такая уж она и живая. Неужто пожиратель душ ее обманул? Лиза обернулась и заметила Нелю с выставленной вперед рукой. Мгновение назад девушка бросила в воскресшую световое копье. Сложное для адепта, но достаточно сильное заклинание. «Теперь ты сдохнешь окончательно», – процедила Неля, опуская руки. Лиза в последний раз повернулась к Насте и печально улыбнулась, после чего ее тело развеялось в прах, но дух остался. Лиза хотела раствориться в воздухе, но не успела даже этого. Увидев призрака, Настя мигом создала изгоняющее заклинание и бросила в Лизу. Магические нити обратились в световые канаты и обхватили привидение, и сжимали до тех пор, пока она не растворилась в воздухе. На этот раз, навечно. Фух, шумно выдохнула Настя, опускаясь на трибуну. «Я даже знать не хочу, что произошло. Все на выход, бегом», — приказал генерал, добавляя в голос стали, хотя мысленно он корил себя за то, что не убил Лизу сам, по крайней мере, ту из них, которая источала угрозу. Что за двойник и как такое возможно, он не понимал и не хотел разбираться. Лев Борисович всегда придерживался старой поговорки: «Меньше знаешь, крепче спишь», и пока она ни разу его не подводила. И на этот раз все кадеты послушались генерала и поспешили к выходу. «Спасибо», — шепнула Нелли Настя, когда они вышли в коридор. «Спасибо, Леша не поможет. Ох, поверь, он справится и без нашей помощи, мы бы ему только мешались. Портал выбросил меня на жесткую поверхность, а рядом упали учителя. Только вот Лиза не провалилась. Вообще, все произошедшее не укладывалось в привычную для меня систему магии этого мира. На такое был способен лишь один маг, пожиратель душ. Ай, копчиком ударился», — простонал архимаг, поднимаясь. «Ага, ударился он. Скорее всего, опять играет роль немощного, если за нами наблюдают». «Где это мы?» — спросил мастер, осматриваясь. «На месте разрушенной резиденции Романовых, в самом центре Москвы. Я узнал это место. Неподалеку виднелась заброшенная стройка, которую организовал Вячеслав. Здесь же от некогда величественного дворца остался только фундамент. Только вот вокруг никого не было. И где же этот так называемый хозяин?» «Следите за местностью», — велел я учителям, а сам достал из кармана телефон. Хорошо, что не выкладывал его во время демонстрации. Решил, что от такой легкотни он точно не пострадает. Первым делом набрал Льва Борисовича. Он сразу взял трубку и спросил: «Алексей, где вы?» «В Москве. У вас как обстановка?» «Портал закрылся, а копию Шолоховой уничтожили. Оставшегося призрака изгнали. Хорошо, что я не стал воскрешать Лизу раньше. И не зря сомневался в том, что она может исправиться. Предавший единожды сделает это снова. Отныне я усвоил этот урок. За что мне всегда нравился генерал, он предпочитал не задавать лишних вопросов. Как и сейчас. Значит, угроза миновала?» «Да, эвакуация приостановлена». «Хорошо», — ответил я и бросил трубку. Конечно, хотелось узнать подробности, но времени было мало. Пожиратель душ может скрываться где угодно, а учитывая, на что способна его магия, не удивлюсь, если он стал невидимым и наблюдает в 10 метрах от нас. Мне было понятно, как Лиза открыла портал. Пожиратель душ поделился с ней своей магией. Но вот как сделал материальный, я набрал одного из своих некромантов. «Алло, Саш, отвечай быстро», — проговорил я в трубку. «А, хорошо». Не успел он ответить, как я задал вопрос: «Некроманты способны воскрешать призраков, создавать им новые тела?» «Не совсем. Архимаги-некроманты способны делать призраков материальными, чтобы видеть их, но то не совсем плоть, скорее ее имитация. Дед рассказывал о таком способе, но после того, как темная магия стала запретной, до такого больше никто не дорос». «А неужто вы?» «Понял, спасибо», — ответил я и отключился, не дав Саше договорить. Иначе он бы долго закидывал меня вопросами, на которые я лучше отвечу потом. «Так, значит, в произошедшем участвовало два направления магии», — портальная и некромантия. Теперь в голове сложилась картина. Я еще раз осмотрелся. Ничего и никого. Только серое небо над головой и черные тучи, которые вот-вот грозятся разразиться дождем. Внезапно фундамент здания стал источать черный туман. Темная магия. Прикрываемся общим щитом. Скомандовал я, и мы с учителями объединили наши плетения для создания большого купола. Он прикрыл нас от надвигающейся тьмы. «Покажись!» — крикнул я. Со всех сторон раздался зловещий хохот. Я понимал, что это лишь представление, чтобы нагнать на нас страха. Не более того, мне уже доводилось сталкиваться с темной энергией, и по сути, она не опасна для видящих магов. Опасно то, что можно из нее сплести. «Агрос, заканчивай свои игры!» — рявкнул я, и смех прекратился. Я назвал его настоящее имя. «Как ты меня назвал?» — раздалось из пустоты. «Агрос, ты что, имени своего не знаешь?» Ответом мне стало длительное молчание. Видимо, пока пожиратель душ был заточен на том свете, он успел забыть самого себя. Лучше бы он на своей жажде власти и бессмертии забыл. «Воронцов, я вижу у тебя могущественное оружие», — продолжил мрачный голос после минутной паузы. «И я им тебя убью». Ответом стал надрывный смех. Пожиратель душ не видел во мне серьезного противника, а я понимал, что до ранга верховного мага мне, как до луны пешком, но копье значительно увеличивало мои шансы на победу. «Что бы ни случилось, берегите себя, на рожон не лезьте», — велел я учителям. «Нет уж, Алексей, мы не для того всю жизнь тратили на обретение силы, чтобы стоять в стороне», — возразил архимаг. «Вам так не терпится на тот свет?» «Нет, мне не терпится сразиться с сильным врагом». А пожиратель душ продолжал смеяться, и это пробуждало во мне дикую ярость. Я уже мысленно представлял, как буду его убивать. Злость заставила буквы на древке загореться, но на этот раз там не было столь раздражающего напоминания о ранге архимага. «Пришло время стать нам одним целым», — прочитал я вслух. «Что это значит?» — спросил мастер. «Что вам лучше оставаться под куполом?» — уклончиво ответил я и вышел за пределы барьера. Черный туман под ногами был холоднее льда. Словно в этот мир вырвалась частичка с того света. Я ударил древком о бетонный пол, и он начал наполняться светом. Свет. Магия видящих сильнее любой другой магии. Я не раз в этом убеждался, и сейчас был уверен, что она сможет справиться и со всеми вместе взятыми стихиями. Стоило мне об этом подумать, как из-за окрестных домов стали выходить регаты. Да их здесь была целая армия. «Займитесь монстрами», — велел я учителям. «А вы?» — забеспокоился Стефан Елисеевич. «А мне пора на практике показать все, чему вы меня научили». Я на миг прикрыл глаза. «Где же ты прячешься, Агрос? Почему не выходишь? Это очередной спектакль или ты правда меня боишься? Хах, а бояться бы стоило. Ведь по сути, теперь я единственный в этом мире, кто сможет тебя победить». Сконцентрировавшись, я ощутил потоки энергии. Свет всегда отдавал теплом, и он остался позади меня, там, где находились учителя. Впереди был холод, и кое-что еще. Странное ощущение, но только оно и могло исходить от всех стихий разом. Я выскочил вперед, и за несколько прыжков преодолел 20 метров, кольнул копьем воздух, и создался резкий порыв ветра. Отскочил, зараза. В трех шагах от меня материализовался тот, кого раньше звали Георгием Голицыным. Теперь же он сам напоминал живой труп. Неестественная худоба, впалые щеки, синюшный оттенок кожи. «Что, не подошло тебе это тело?» — ухмыльнулся я. «Ты же некромант, создал бы себе новое». Этими словами я лишь разозлил его, и мощный поток воздуха чуть не сбил меня с ног, но я сразу прикрылся щитом. Мне уже приходилось сражаться со стихией воздуха. «Не можешь?» — продолжил я. «Я всесилен, не зазнавайся», — процедил он, и его голос прозвучал, словно со дна колодца. «Смотрю, тебе и без меня жить недолго осталось», — усмехнулся я, специально выводил его на эмоции. «В таком состоянии люди совершают гораздо больше ошибок, и неважно, сколько им лет и какой раз они живут на этом свете». Но вместо ожидаемого нападения пожиратель душ улыбнулся и предложил: «Я вижу, что ты силен, Воронцов, так почему бы тебе не присоединиться ко мне? Будем править миром вместе. Раз он так говорит, значит, реально меня боится. Я уже раз отказал тебе. С того времени ничего не изменилось», — ответил я, хотя сам просчитывал в голове варианты атак. «Будет сложно отражать все направления магии разом. Тогда я предлагал тебе всего лишь бессмертие, стать моим слугой, как ты и сам понял, но недооценил тебя. Теперь предлагаю могущество, наравне со мной». «Нет», — ответил я и поднял копье. направил его на пожирателя души и мысленно скомандовал. Рассекающий луч. Огромное острие из чистого света пронеслось от копья к моему врагу, но не задело его, потому что пожиратель душ, точно призрак, растворился в воздухе. Так, а это уже что-то новое. Я предлагал тебе милость, но получил в ответ лишь неблагодарность. Злобный голос врага раздавался отовсюду. Пора тебе умереть во второй раз. Глава 11. Я усмехнулся. Предо мной стоял могущественный враг, но я не испытывал ни капли страха. Виной тому то ли разлившийся по крови адреналин, то ли оружие первого мага в моих руках. Неважно. Важно то, что я был готов сражаться до самого конца. И пусть не все возможности нового оружия мне известны, но этот шанс упускать нельзя. Слишком высоки ставки. Ведь на кону стоит вся Российская империя и жизни миллиардов людей, которые сейчас прячутся в городах от свирепых монстров. «Начнем», — ухмыльнулся я и прокрутил копье над головой. Сияющая древка прочертила круг света, и я мысленно приказал ему распространиться. Круг яростной вспышкой пролетел по округе, разгоняя тьму. Ударился в купол, под которым прятались мои учителя, но тот выдержал. И темная магия вместе с воздушной стихией перестала скрывать пожирателя душ. Стоило убрать всего лишь одно звено. «Начнем», — процедил он и скрестил руки на груди, а от кулаков стала исходить чернота. Повеяло могильным смрадом. Я уже знал этот запах. Даже слишком хорошо. Охренеть, как прилетело. На эмоциях выругался Петр Александрович. Кажется, впервые за много лет он вспомнил обсценную лексику, находясь в приличном обществе. Все же работа с детьми заставила его однажды пересмотреть свои привычки. Но сейчас был совершенно другой случай. Купол еле выстоял от разнесшегося по округе светового круга, которое создало копье Алексея. «Да, мы чуть не сдохли, но это не повод материться», — рыкнул Архимаг. «Надо убираться, пока у них реальная битва не началась. Там, походу, от Москвы ничего не останется». «Князь велел разобраться с монстрами», — напомнил Стефан Елисеевич. «Вот и уничтожим их, пока будем уходить. Как можно дальше отсюда», — ответил Родион Константинович. «И скорее, там назревает настоящая битва высших магов». Он смотрел, как пожиратель душ собирается атаковать Алексея, но на лице его ученика была лишь ухмылка, да такая, что Родиону Константиновичу самому стало страшно. Сейчас каждый из учителей князя был уверен, что Алексей стал сильнее всех их вместе взятых, но никто не мог точно сказать, поможет ли новое оружие победить пожирателя душ. Воронцов хотел дойти до ранга высшего мага, до уровня, которым обладали лишь боги, или как он их называл, первые маги. Все вокруг твердили, что это невозможно сделать в обозначенные сроки. Но Алексей справился. Да, пошел обходными путями. Подчинил оружие Градимира Великого. Смог обуздать его мощь. Но больше ни один человек во всем мире не был способен на подобное. И Архимаг гордился своим учеником. Однако восхищение от силы Алексея не затмило инстинкт самосохранения. «Уходим под гибким куполом», — скомандовал Архимаг, попутно переделывая общую защиту под себя. Мастер и магистр кивнули и подготовили атакующее плетение. Сейчас у них не было винтовок нового образца, с помощью которых можно было бы расстрелять монстров издалека. Поэтому придется сражаться своими силами, только своей магией, в ближнем бою. И каждый из учителей понимал, что возможно это будет последний бой в их жизни. Потому что сейчас к центру Москвы стекались не сотни, а тысячи кровожадных монстров. Учителя отходили, но из-за купола делали это слишком медленно. Оно и понятно, вокруг непонятная магия, а на нас идет армия монстров. Без барьера никак. Нужно было потянуть время, пока преподаватели не покинут зону поражения. И когда твой враг, свихнувшийся древний маг, который думает только о себе, это не так-то сложно. Думаешь, твоя гниль на меня сработает? Усмехнулся я, и это называется высший маг, тот, кто назвался темным богом, а на деле ты обычный слабак. Ох, и задел я его, это было прекрасно видно по скривившемуся лицу. Жалкий сопляк, рявкнул он и раскинул руки. Подозревал, что пожиратель душ планировал вновь смешать некромантию с одной из стихий, но эмоции заставили его атаковать раньше, и ко мне направилось облако гнили. Но я часто видел, как его используют Олег и Саша, а потому знал, как атаковать. «Ты идиот», — ухмыльнулся я и ударил древком копья о бетон, мысленно велел орудию зажечься, распространить магию света на всю округу. А как известно даже ребенку, свет всегда побеждает тьму. Конечно, это действует лишь при равных условиях, и сейчас копье делало нас практически равными. Если бы не одно «но», У пожирателя душ был доступ к запасам жизненной энергии, а у меня – нет. Свет поглощал, уничтожал, сжигал смертельное облако, пока от него не осталось ни следа. Даже черные тучи на небосводе начали отступать, давая солнечным лучам просвет. Хороший знак. Что ж, слабые заклинания ты отражать научился, теперь посмотрим, как ты справишься с этим. На лице пожирателя душ растянулась кровожадная улыбка. Боковым зрением я подметил, что учителя ушли достаточно далеко. Теперь можно сражаться в полную силу. Пожиратель душ открыл подо мной портал, но я уже по захвату городов знал, что есть секунда, прежде чем они полностью наполняются энергией. Быстро отпрянул, но портал стал расширяться, сияя синим пламенем под моими ногами. Нужно действовать быстро. Магия видящих не могла дестабилизировать портальную магию, но сейчас я всем нутром чувствовал, что мне это и не надо. Связь с копьем заставила развиться интуицию, и сейчас я прекрасно понимал, что делать, хотя раньше бы никогда до такого не додумался. А давай полетаем, мысленно отдал я указание оружию, и мои ноги оторвались от земли. Непередаваемое ощущение, словно я мог регулировать собственный вес. Теперь фиг я провалюсь в этот портал. Пожиратель душ хотел переместить Воронцова в ловушку с антимагическим покрытием, что специально подготовил для князя. Она должна была захлопнуться, как только Алексей попадет туда. Но этот урод умудрился настроить магию света на левитацию. Да я такое видел лишь раз, перед тем, как этот светлый урод заточил меня на том свете. Проклятие, да как же его звали? Не помню, подумал он, но быстро отогнал все ненужные мысли. Это все неважно. У этого парня лишь свет, пусть и усиленный артефактным оружием, а у пожирателя душ, вернее агросса, ох, как же ему было приятно вспомнить свое имя. У него была магия всех направлений, кроме этого ненавистного света. Я одолею этого сопляка, а иначе быть не может, мысленно усмехнулся агросс и начал поднимать портал выше. Но Воронцов отлетел в сторону, и от всех новых порталов он тоже улизнул, а потом и сам атаковал. Копье разрезало пространство поперек, и в нем образовался черный проход. Сама тьма смотрела на пожирателя с той стороны. Нет, он знает, как попасть на тот свет. Нужно срочно закрыть эту дыру, судорожно понял он. Агросс выпустил огромное облако тьмы, которое заставило день обратиться в ночь, и проход закрылся за считанные мгновения. Фух, пронесло. Но среди образовавшейся черной ночи сияло это дрянное копье, и сейчас оно направлялось прямо на него. Пожиратель душ выставил огненный щит, но пришлось вложить туда немыслимое количество маны, чтобы оно поглотило столь ненавистный свет. Тело агросса умирало, оно оказалось слишком слабым для могущественной и бессмертной души, поэтому он и вызвал Воронцова с помощью Лизы. Больше нельзя было ждать, пока Алексей сам придет к нему. Тело Воронцова сильнее, и если оно выдержало одного попаданца, то сможет принять и другого. Да, он блефовал насчет убийства, по крайней мере, до тех пор, пока не вытянет из этого тела столь наглую душу. В запасе пожирателя душ было множество сильных заклинаний, способных целый город стереть с лица земли. Но как победить, не повреждая драгоценное тело? Придется идти на хитрость. Устал, я усмехнулся, смотря на задумчивую физиономию своего врага. Только даже в этом странном состоянии он умудрялся защищаться от моих атак. А разок я и вовсе переборщил, и вместо лезвия света разрезал пространство. Хаем, а ведь наверняка именно так Градимир Великий и заточил агросса на том свете. Но это был не мой вариант. Я хотел уничтожить его, раз и навсегда. Я атаковал без перерывов, но пожиратель душ молча стоял, лишь выставляя предо мной всевозможные магические щиты. «Нет, не устал», — ответил он через долгие минуты молчания. «А, так у тебя реакция заторможенная». Я намеренно его злил, но больше это не работало. Словно пожиратель душ наконец-то взялся за ум. Сперва в меня прилетела молния, и копье раскалилось, поглощая энергию электричества. А следом пожиратель душ атаковал снова. Ему хватило лишь выкинуть вперед руки, чтобы сразу четыре стихии разом обрушились на меня. Жар от магии света заставил водопад ледяной воды испариться. Но от образовавшегося пара мне казалось, что я сейчас сварюсь заживо. Но внезапно его убрал раскатистый ветер, а потом... Каменные копья пробили бетон, но я отпрыгнул выше, маневрировал в высоте так, словно у воздуха были ступеньки. От ураганного ветра спрятался в энергетическом шаре, но через миг в этом потоке закружилось и пламя. Оно сжигало драгоценный кислород. Я замедлил дыхание. Было достаточно времени. Нет, не чтобы выбраться. Я этот поток стихий рассеку без труда, чтобы подумать, перебрать в голове сотни вариантов и прийти к поистине сумасшедшему решению. Если я умею открывать проход на тот свет, а он – отражение нашего мира, куда попадают души после смерти, значит, могу перемещаться с его помощью. Вот оно, откройся, проревел я, взмахивая перед собой копьем. Линия света рассекла пространство и открыла вертикальный проход во тьму, словно разрез в пространстве. Она разделила и мой купол, и атакующее пламя, а я спешно зашел внутрь. Пожиратель душ убрал пламя, опасаясь повредить драгоценное тело. Он хотел, чтобы Воронцов задохнулся, а не сгорел заживо. Но на месте, где раньше парил парень, никого не было. Не мог же он сквозь землю провалиться или мог? Проход за моей спиной исчез, точно его и не было. Меня встретила темнота и могильный холод, а больше на том свете не было ничего. Обычно попавшие сюда души быстро уходят на перерождение, отправляются в разные миры. Если судить по логике вещей, мне нет смысла здесь бродить и искать заблудившихся. Я стал единственным источником света в этой бесконечной черноте. Магия согревала, но этого было недостаточно, чтобы пересилить такое количество тьмы. Стало так холодно, будто я вышел на улицу зимой голый. Это место, оно словно давило на меня, хотело меня поглотить и забрать остатки жизни. Так, надо поскорее выбираться. Однако нельзя упускать возможности подобраться к пожирателю душ. В ближнем бою у меня будет преимущество. Где же связь с нашим миром? Проговорил я вслух, и меня услышал Саша. Призраки всегда были со мной, но в битве с Агроссом я не спешил их призывать, особенно после произошедшего с Лизой. Брат, это место такое спокойное, я бы хотел остаться здесь, но, не сейчас, когда все закончится. Знаешь, как отсюда связаться с миром живых? Призраки знали многое, иногда даже сами того не подозревая. Хаэм, ты всегда задаешь сложные вопросы. В прошлый раз я заметил, что время здесь течет иначе, гораздо медленнее, чем в мире живых. Если ты пробудешь здесь час, то там пройдет не дольше минуты. Только вот адский холод не давал внятно мыслить. Я всем нутром ощущал, что это место желает поглотить меня. И если бы не этот фактор, то можно было задержаться и получше изучить это место. Но нет, живым здесь не место. Я прикрыл глаза и сосредоточился. Мгновенно впал в транс и не заметил, как мое дыхание остановилось, и начали доноситься голоса. Вот оно как. Значит, тайну этого места сможет познать только тот, кто сам находится на грани. «Выходи, урод, и сражайся честно», — донесся до меня яростный голос. Кто бы еще говорил о честности? Его голос был тихим, приглушенным. Так отражало его это место. Видимо, пожиратель душ потерял меня, а теперь рвет и мечет. Но если я добрался до него, то и время пошло быстрее. Надо спешить. Я уловил, что голос был в 10 шагах от меня, и в этом месте провел копьем по воздуху, высвобождая огромное количество маны. Образовавшийся в темноте свет едва не ослепил меня, но сразу после этого открылся проход. Я перешагнул через портал в наш мир и столкнулся лицом к лицу с пожирателем душ. Быстро занес копье над головой и пронзил грудь врага, а потом резко вытащил оружие. Действовал так быстро, что он и среагировать не успел. Сперва пожиратель посмотрел на рану в груди, а затем поднял на меня взгляд и рассмеялся. Чего у него же больше нет сердца? Воронцов появился прямо перед пожирателем и пронзил копьем его тело. И в этот момент Агросс осознал, что его тело умерло окончательно. Но для высшего мага и смерть – это не конец. Он уже сотню раз умирал. А чтобы остановить этот бесконечный процесс, и нужно было новое тело. Ох, как же Агросс наслаждался ошарашенным лицом Воронцова, когда на месте дыры в его теле снова появилась плоть. Не зря же он тысячелетиями собирал жизненную энергию. Даже светлый бог не смог его убить. Как там его? Да неважно. Я снова столкнулся с проблемой. Копье вовсе не всемогущественное. И как, черт возьми, убить этого бессмертного? Не ожидал? Да, ухмыльнулся пожиратель, сплевывая себе под ноги темную кровь. Рано или поздно, у тебя закончится энергия для восстановления, ответил я ледяным тоном. В голове с бешеной скоростью заработали шестеренки. Как убить настоящего, бессмертного? Будем сражаться сотню лет, ухмыльнулся он. У меня-то времени в запасе, а у тебя нет. Вот почему Градимир заточил его. И что, мне сделать то же самое? Так можно выиграть время, чтобы мы уничтожили все источники подпитки. Но не факт, что пожиратель душ не выберется снова до этого момента. «Нет, на эту ловушку я снова не куплюсь», — сказал враг, будто прочитав мои мысли. «Я был силен, но рядом с этим врагом чувствовал себя недостаточно сильным, и это порождало во мне дикую злость, первобытную ярость. Она заставляла меня атаковать, снова и снова, не прерываясь ни на мгновение, и пожиратель душ защищался от всех моих атак. Даже если мне удавалось задеть его, то раны быстро затягивались, а этот ублюдок словно и не чувствовал боли. «Ты еще не понял, этой тыкалкой тебе меня не одолеть», — смеялся он, уклоняясь от очередного магического удара. «Да этот хрен и не пытался убить меня на самом деле, словно ему доставляла удовольствие эта игра. Так, надо успокоиться». Не переставая атаковать, я выровнял дыхание, отключился от эмоций и лишних мыслей, и продолжал наносить удар за ударом, пока вдалеке не раздался крик боли, и я вздрогнул, узнав голос мастера. Копье вновь пронзило пространство, и я прошел через мир мертвых, чтобы появиться прямо перед громадным регатом, зависшим над лежащим мастером. В последний момент успел пронзить голову твари, и она обратилась вспышкой света. «Вы в порядке?» – спросил я и подал руку Петру Александровичу. Все его лицо было залито кровью. «Да, да», – ответил он, откашливаясь. Вдалеке магистр и архимаг пока успешно крошили монстров. Но вдруг прямо перед нами открылся портал, и оттуда вышел главный враг. «Переживаешь за своих людишек, они же столь жалкие», — насмехался пожиратель душ. «Заткнись», — крикнул я, и копье отделило голову от тела моего врага. Он уже не сопротивлялся. Как же это раздражало. Так, нельзя поддаваться эмоциям. Но отрубленная голова продолжала смеяться. «Да черт возьми, это какой-то цирк». Я пнул обрубок куда подальше, но у пожирателя отросла новая голова, всего за секунду. «Долго ты продержался», — ухмыльнулся Агрос с новыми губами. «Ну все, ты доигрался», — ответил я, прогоняя злость. «Сейчас мне был нужен только холодный расчет, и больше ничего». Я нанес еще один удар копьем, и пока пожиратель душ восстанавливал очередную дыру в бренном теле, открыл проход на тот свет, и прямо с ноги пнул его туда, велев разлому закрыться. Но легче от этого не стало, словно враг мне поддался. «Но зачем?» В доказательство по округе вновь раздался зловещий смех, но уже через минуту Агросс успокоился и стал говорить серьезно. «Вижу, что ты серьезный противник, и магия закалила твое тело, но тебе не победить. Поэтому смирись и прими мои условия. Мне нужна твоя жизнь, обойдешься», — бросил я в пустоту. «Так и знал, я приготовил тебе сюрприз. Как передумаешь, знаешь, где меня искать». «Что?» — стоило пожирателю душ произнести эти слова, как мастер бросил в меня взрывное заклинание. Я среагировал в последний момент и выставил копье, оно и поглотило плетение. А следом за мастером ко мне выдвинулись магистр и архимаг, а за ними сотни регатов, которых учителя не успели убить. «Ментальная магия». И словно в подтверждение моих слов пожиратель душ снова подал голос. «Теперь все твои близкие станут твоими врагами. Но ты можешь все изменить, сказав лишь одно «да». Ты ведь не хочешь им навредить?» Глава 12. Я уже понял, что пожиратель душ вел свою игру, и во многом он блефовал. Теперь стало ясно, почему он не бился в полную мощь, хотя мог. Он опасался повредить мое тело.